Верховный жрец. Верховный жрец северных вотов Уктын неспешно шел по самому краю обрывистого речного берега. Справа, за неширокой луговиной, плотной стеной высился лес, за вершины которого зацепилось закатное солнце. Слева внизу привольно катила могучие воды серебряная река, на другом берегу которой ютилось селение мирных башарман, а дальше, насколько хватало глаз, широко раскинулись голубые весенние дали. Уктын любил свою Куалын-гору. Его стараниями и трудами обустраивалось это некогда пустынное и дикое место. Здесь он был хозяином и чувствовал себя уютно и безопасно. Прежний жрец Кас стремился быть ближе к тогдашнему князю Кутону и потому жил в Аткаре. По этой причине он был вынужден слушаться князя и выполнять его волю. После смерти Кутона князем стал его сын Выр, который не был великим воином, но старый жрец по-прежнему был предан повелителю северных вотов. Так продолжалось 10 лет. Потом Кас умер. И тогда Туна, могущественный колдун, взял в руки свой бубен. Он долго и бешено плясал под грохот бубна и собственное заунывное пение. Ваткар замер, ожидая услышать волю великих богов. И лишь Уктын был спокоен. Не зря же он целый год угощал бесноватого Туна крепким вином из ржаной муки. Наплясавшись и напевшись, колдун вдруг страшно закатил глаза, упал на землю, забился в судорогах и сквозь густую розовую пену выплюнул наружу имя Уктына. Первым делом новый верховный жрец потребовал у князя пустующий кусок речного берега между большим и малым оврагами. Покладистый Выр не перечил. Здесь, на берегу малого оврага, было построено новое бревенчатое святилище – Кадзым-Куала. В скором времени по соседству с ней вырос просторный дом Уктына. Васясь, правитель моления, так стал называться Уктын. Всякому правителю нужны помощники, подчиненные и подданные. И вот на Куалын-горе поселились Кунул, Кутись, тот, кто поддерживает под руки главного жреца, Тылась, тот, кто ведает священным огнем, Тусты-Дуры, Мискись, тот, кто ведает священной посудой, Парчась, тот, кто закалывает жертвенное животное. У каждого из них были родственники. Они тоже обосновались на Куалын-горе. Здесь же Уктын поселил старого Туна. Колдун на многое еще мог сгодиться. Уктын остановился на самом краю крутого склона. Прямо перед ним, на другом берегу большого оврага, лежал Ваткар. Внизу, от кустов, окаймлявших сорный ручей, расползлись по склону землянки и алачуги простолюдинов. А дальше на высоком сухом месте скалился грозным частоколом княжий город. В 5 местах частокол замыкали высокие сторожевые башни, рубленные из толстых бревен. Башня, стоявшая на высоком берегу Серебряной, так и называлась «Береговая». Справа высилась луговая башня. Частокол между ними тупым клином вдавался в беспорядочный посадский муравейник, и на конце этого клина вросла в землю воротная башня. Начинавшаяся у ворот княжьего города дорога, извернувшись крутой петлей, на посадском склоне уходила вниз, к Серебряной реке. Отсюда, с горы, хорошо были видны дальние башни, священная, которая соседствовала с береговой и тоже стояла неподалеку от речного обрыва и царившая над городом княжья башня. Вид Ваткарской крепости всякий раз наталкивал Уктына на мысли о Выре, и всякий раз глухое раздражение поднималось в душе верховного жреца. Нет, Уктын не испытывал к князю ненависти или презрения. Он даже по-своему уважал этого спокойного, покладистого человека, который почти никогда не повышал голоса. При виде Ваткарской крепости Уктына томило чувство обиды на несправедливость судьбы, которая вручила бразды власти этому увольню, неспособному на великие дела. Имея такую крепость, имея так много сытых воинов, можно было бы совершить немало славных походов, прибрать к рукам множество новых земель, обогатиться небывалой добычей и в дальнейшем иметь великие дани с покоренных племен. Увы, иногда миролюбие князя доводило Уктына до бешенства, но природная осторожность удерживала от необдуманных поступков, а разум и опыт жизни подсказывали, что в любое мгновение все может измениться. Надо ждать и быть терпеливым. Солнце почти спряталось за зубчатый край леса, его последние лучи золотили крыши города, а слева, под высоким берегом, уже сгущалась сумрачная тень, поглотившая веселую голубизну реки. Уктын присел на ствол поваленного дерева. Он любил эту вечернюю пору, это тихое время успокоения и замирания. Но сегодня, накануне праздника Шилык, привычной тишины в городе не было. Ваткар гудел, и сквозь этот неровный гул прорывались чьи-то крики, глухие удары, топот и ржание коней. Всю долгую зиму Шундыр, бог солнца, дремал в хрустальном тереме своего отца, главного небесного бога Инмара. Лишь изредка взглядывал Шундыр на озябшую землю сонным немощным взором и вновь засыпал, укутавшись тяжелыми зимними тучами. Всю долгую зиму хозяйничал в этих местах злой Керемет, и хоть он был братом Инмара, но после давней ссоры с великим своим родичем стал вредить многочисленным инмаровым творениям, птицам, зверям, растениям и людям. Пользуясь немощью светлоокого Шундыра, он выпускал на землю своих помощников, и тогда в дома, хлевы и погреба заползали грязный кыш, злой кыль, хворый мышь, моровой чер, дей с коробом черьев и грыжи. Всю долгую зиму люди мечтали о пробуждении и возвращении могучего Шундыра, и когда, наконец, он выбирался из отцовского терема и на огненном коне скакал по небу, разгоняя холода и ненастья, люди спешили ему на помощь. Заскрипели дубовые ворота, и из темного зева воротной башни высыпала беспорядочная конная ватага. Размахивая длинными палками и дымящимися факелами, всадники с криками рассыпались по посаду и, не переставая кричать, визжать и свистеть, заколотили палками по стенам алачук и крышам землянок. Уктын улыбнулся. Ему вспомнилась далекая юность. Когда-то и он в толпе сверстников скакал по селению Гандыр накануне праздника Шилык. Такими же криками и бешеными ударами палок он и его тогдашние друзья изгоняли из селения нечистую силу. Много лет назад это было, и многих уже нет из той давнишней ватаги, а те, кто еще живы, давно уже не скачут на лихих конях с палками и дымящимися факелами. Им на смену пришли другие, молодые, здоровые, сильные и красивые. Так было всегда, так будет всегда. «Осте Инмар!» — привычно помолился Уктын и с кряхтением поднялся на ноги. Всадники внизу вырвались из узких закоулков посада и собрались у мостика через сорный ручей. Впереди всех горцевал на вороном коне коренастый уклюжий парень в богатой одежде. Он разгонял коня и резко его осаживал. Жеребец с громким ржанием поворачивался на задних ногах и тут же, подстегнутый плеткой, снова бросался вперед. Остальные всадники не двигались. Казалось, они любуются грациозным танцем коня и ловкостью его хозяина. Присмотревшись, Уктын узнал в лихом наезднике вождя верхнего племени Келея. Келей дурачился. «Значит, дочь князя-красавица Люльпу тоже там», — подумал жрец и неспешно двинулся обратно, в сторону Бадзым-Куалы. Он знал, что через некоторое время молодежь поднимется на Куалын-гору. Так было всегда. Так будет всегда.